то пускай отложит эту забаву на сентябрь. К тому времени я, наверное, слягу от усталости. Окружающие засмеялись, а Сталин сказал: «Ну, это мы вам не позволим слечь. Вынесем специальное постановление на Политбюро, запрещающее нашему самому великому писателю болеть». А насчет заседаний и торжеств вы правы. Иногда излишняя шумиха мешает делу, мешает разглядеть действительные свершения нашего народа. Потому лучший метод — познать жизнь, окунуться в саму жизнь. Алексей Максимович, сверкнув пенсне, вставил Луначарский, решил совершить поездку по городам страны, преимущественно по тем местам, где когда-то в юности прошел пешком, так сказать, для сравнения, что было и что стало. Я, признаться, уже предвосхищаю изумительные страницы прозы, которые возникнут под рукой мастера после такого путешествия. Если Алексей Максимович не возражал бы, я сам охотно бы примкнул. Горький насупился. «Нет уж, я намерен инкогнито, Анатолий Васильевич. Отпущу бородку, как, к примеру, у вас или у Николая Ивановича, загримируюсь, чтобы никто не узнал, и в путь». И тогда уж никаких потемкинских деревень по маршруту путешествия, — подхватил Бухарин. Снова дружно заулыбались. Подошли Ворошилов, Орджоникидзе, кто-то еще. «Кстати, о деревне», — сменил тон Сталин. «Я сам недавно выезжал в Сибирь. Там скопилось много излишков хлеба у кулаков. Пришлось принимать меры. Страна не может зависеть от кулацких капризов «хочу, не хочу». Но для этого нам нужно в самое ближайшее время развернуть вовсю, не жалея сил и средств, строительство колхозов и совхозов. От этого будут зависеть и темпы индустриализации. Между тем, кто-то пытается проводить в жизнь вредный антипартийный курс замедления темпов развития индустрии и изменения нашей политики в деревне. Поэтому вам, дорогой Алексей Максимович, думаю, будет полезно обратить свое внимание и на эту сторону дела. И нам, членам Политбюро и Партактиву, будет не безразличен ваш свежий писательский взгляд. Не так ли, товарищ Бухарин? Горький заметил, как желтым огоньком вспыхнули вдруг прицельно сузившиеся глаза Сталина, посмотревшие в сторону Бухарина. «Вот тут ты, Коба, прав!» Не замечая тяжелого взгляда Сталина, живо откликнулся Николай Иванович. «Именно практикой, опытом следует всегда стремиться проверять теоретические постулаты. Мы же подчас ломаем копья в схоластических спорах». Его остановил Сталин. «Я уверен, Николай, что такой писатель, как товарищ Горький, знающий жизнь не по книгам, сумеет понять нашу сегодняшнюю действительность и верно, с нужных пролетариату позиций ее отобразить». Дали второй звонок, приглашающий к началу спектакля. Заговорили о том, кто из знаменитостей участвует в «Красном маке», кто какую партию будет танцевать. Чувствовалось, что члены правительства — нередкие гости Большого. Спросили Горького, знает ли он наших знаменитостей и оперы, и балета. Удивившись, что почти никого не доводилось ему видеть и слышать, наперебой стали восхвалять своих и народолюбимцев, артистов, обещая истинное наслаждение искусством. Ворошилов, вскинув открытое простецкое лицо с носом-пуговкой, вдруг спросил: «А Шаляпин не собирается к нам вернуться, Алексей Максимович?» «Вот кого вы, счастливец, часто, наверное, слушаете там». Лицо Горького тоже просияло, и он, довольный, пробасил: «На пути сюда, в Риме, а потом в Берлине, видел Федора. Сказал ему: а теперь тебе надо ехать в Россию». Резко вытянув шею, давая голове обернуться почти в круговую, Луначарский поспешил заметить: «Приезд Шаляпина стал бы для нашего народа великим праздником культуры, народным праздником». Все посмотрели на Сталина, что он скажет. «Что ж, ради такого праздника, так и быть, возвратили бы артисту скалу». Сразу Алексей Максимович не понял, о какой скале речь. Но тут же дошло. В Крыму возле Гурзуфа когда-то Шаляпин собирался построить замок искусств,